С сентября до конца года Екатерина присутствовала в Сенате 11 раз. В первое из этих присутствий в Москве было определено сенатором быть в Сенате от половины девятого до половины первого часа и посторонних речей отнюдь не говорить. Примечание, журналы и протоколы Сената за 16 сентября. Конец примечания. Между тем, дело об императорском совете в связи с преобразованием Сената не прекращалось. Главным двигателем дела был по-прежнему Никита Иванович Панин, желавший обезопасить правление от влияния фаворитов. Мы видели отношение его к царствованию Елизаветы, против которого у него сильно накипело на сердце. После несбывшихся надежд играть первую роль удаление в Стокгольм и здесь крайне затруднительное и унизительное положение вследствие перемены политики, которую он приписывал ненавистному сопернику Ивану Шувалову и его родственнику графу Петру Ивановичу. Вот какие воспоминания вынес Панин из царствования Елизаветы, и потому неудивительно, что в докладе своем о необходимости императорского совета он отозвался в самых резких выражениях об этом царствовании. «Сенат, — говорил Панин в докладе, — имеет под управлением все коллегии, канцелярии, конторы, якоцентр, у которого все стекается, но он под государевую державную властью не может иметь права законодавца, а управлять по предписанным законам и уставам, которые изданы в разные времена и, может быть, по большей части, в наивредительнейшие, то есть тогда, когда при настоянии случая что востребовалось. Следовательно, какие бы предписания Сенат не имел о попечении, чтоб натуральная перемена времен, обстоятельств и вещей всегда были обращены в пользу государственную, ему в рассуждении его существительного основания невозможно сего исполнить, ибо его первое правило — наблюдать течение дел и производить ему принадлежащие по силе выданных законов и указов. В противном случае Сенат выйдет из своей границы, и течение дел в правлении государства часто будет останавливаться, и вместо скорых резолюций будут нескончаемые рассуждения и споры о новых законах, умалчивая, что физические и моральные резоны не дозволяют трактовать о законодании в таком людном собрании. Сенатор и всякий другой судья приезжает в заседание так, как гость на обед, который еще не знает ни токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчеван. Из сего, само собою, заключается, что главное истинное и общее о всем государстве попечение замыкается в персоне государевой. Он же никак инако и в полезное действо произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон. Если б одна простая речь указа сочиняла одно прямое дело, то б генерал-прокурор мог быть почтен таким общим попечителем, которому все приказано. В инструкции он назван государевым оком, но самодержавный государь, оставляя при себе право законодания, конечно, не может через одно око рассматривать все разные в управлении государства надобности по переменам времен и обстоятельств. Почему в существе генерал-прокурор остается только тем оком, которое в Сенате порядок производства дел и точность законов наблюдать должен? Согласиться можно, что Ягужинский и Трубецкой распространяли гораздо далее свое звание, но то надлежит приметить, что первый был в то время ближайший советник того государя, который тогда сам империю и правительство установлял, а из каких людей и какими средствами, о том известно. К чему довольно одно то напамятовать, что вице-канцлер был положен на плаху, чтоб только научить тогдашних новых сенаторов, как с благопристойностью сидеть и рассуждать в Сенате. Взяв эпох царствования императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой тогда первую часть времени своего прокурорства производил по дворцовому фаверу, как случайный человек, следовательно, ни закон и порядок наблюдал, но все мог, все делал, и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал быть угодным фаворитом и припадочных людей. Сей эпох заслуживает особливое примечание, в нем все было жертвовано настоящему времени, хотением припадочных людей и всяким посторонним малым приключением в делах. Образ восшествия на престол покойной императрицы требовал ее разумной политики, чтобы хотя сначала сообразоваться сколько возможно с неоконченными уставами правления великого ее родителя, вследствие чего тотчас был истреблен учрежденный до того во всей государственной форме кабинет, который, особливо, наконец, когда Берон упал, принял было такую форму, которая могла произвесть государево общее обо всем попечение. Ее величество вспамятовало, что у ее отца, государя, был домовый кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило. Приказала и у себя такое же учредить. Тогдашние случайные и припадочные люди воспользовались сим домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем яков безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте гнездо всем своим прихотям, чем оно превратилось в самый вредный источник не только государству, но и самому государю. Вредное государству, потому что стали из него выходить все сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу под формою именных указов и повелений во все места.